Харума, часть третья. Выйдя из прихожей, спутница Рейджи Сузаку оставила дверь в учительскую открытой нараспашку, дабы очередной раз уколоть Чигусу взглядом. Вместе с тем она произнесла что-то невнятное, что прозвучало как «Рейджи! Рейджи!» Словно какое-то двуглавое чудовище. «Так вот оно значит какое! Рычание дикого зверя!» Подумал я, потому как она явно была разочарована тем, что ей пришлось уйти раньше всех. А я-то думал, что хищно смотреть и рычать могут лишь покемоны. Однако желание побыстрее оказаться дома никуда не делось, ведь так? Я будто бы оказался на месте той девушки. Как там её? Ну ладно, давайте кличить её Дивахой. Думаю, мне стоит попробовать сымитировать поведение Дивахи и заставить Чигусу пойти домой. Я перепробовал всё. Расхаживал в прихожей, откашливался, топал ногами, кружа вокруг. Но Чигуса в принципе не обращала на меня никакого внимания. Может, мне стоит наплевать на всё и заорать во весь голос «Иоанна! Иоанна!» с жалостливым раздражающим тоном? Захваченный нерешительностью, я услышал голос позади меня. «Эй!» Краем глаза я заметил Диваху, что игралась со своим телефоном. Это оно ко мне сейчас обращалось? Но если её «Эй!» Это обращение от «Эй!» У меня нет связи, зарядки интернета. В таком случае я просто притворюсь некомпетентным дураком. Решил я, переходя в режим ожидания, в то время как Диваха уже оторвалась от экрана и перевела свой хмурый взгляд на меня. «А? Ты че, игноришь меня? Эта малость вымораживает». Я выдохнул. «Ну, прости». Так она всё-таки со мной разговаривает. А я-то думал, что она типа «Ай да, девка», но опять же, возможности выяснить это наверняка попросту нет. Среднестатистическая старшеклассница ведь не может знать, кто такой Икуза. Уже упомянутую Харумой песню «А я уеду в Токио» исполняет Икуза Йоши. Его псевдоним – игра слов от японского выражения «Йош Икзо», которое навскидку можно перевести как «Ай да вперёд». Не успел я и слова сказать, как Диваха уже началась дерзить Чигусе. «Эй, ты близок с ней?» «Не, не сказал бы, что мы близки», — ответил я совершенно искренне и решительно. «Конечно», — пренебрежительно фыркнула Диваха. Затем её лицо озарила отвратительная улыбка. «Слышь, тебе куда лучше забыть о ней». Я задрал голову кверху, вопрошая о том, что мои бедные глаза узрели только что. И тогда Диваха вспыхнула напыщенными речами, и её ноздри раздулись. «Я слышала пару плохих слушков о ней. Например, что она конченая сука». «Ну, да. Она лишь строит из себя паиньку». «Не могу не согласиться». «Она до жути помешана на бабле». «Аргироманка, что ли? Этого не отнять». «А ещё она липнет к нашему Рейджи, в курсе?» «Не, вряд ли». Проведя пару дней с Юу Чигусой, у меня сложилось весьма чёткое представление о многих её бзиках. Скверные слухи, о которых сейчас говорила Диваха, верны лишь на 80%. Минутку. Она ведь по пути переключилась со слухов на личное мнение, разве нет? Как бы там ни было, с последним её заявлением я уж никак не мог согласиться. В том смысле, что Юу Чигуса никогда никому бы не подлизывалась. Слишком она высокого о себе мнения. А значит, даже догадки, домыслы, предположения о том, что она строит глазки, или что она там делает, Сузаку, скорее всего, беспочвенная сплетня, подогретая завистью и злобой. Тем не менее, всё остальное вроде как и опровергнуть невозможно. Если подумать, Сузаку и вправду весьма популярен, не так ли? Меня он совершенно не интересовал. Но то, что есть кто-то настолько популярный, что девушки из-за него готовы глотки друг другу перегрызть, не могло не удивить. «Ну, само собой, то ж мне новость!» Рассмеялась Диваха, гордо выпятив свою весьма выдающуюся грудь. Понятия не имею, чем она так гордится. Разве Рейджи не относится ко всем девушкам одинаково? Ты с ним встречаешься? «Не особо. Мы пытались как-то привлечь его внимание, но Рейджи чутка, ну, знаешь, тормоз. Вот что все думают последнее время». Всё её поведение вмиг переменилось. Плечи сникли, и она отвела от меня взгляд. Я вздохнул. Теперь все ясно. Ее настойчивая позиция отложить уход домой – всего лишь очередная попытка привлечь его внимание. Судя по всему, есть и другие девушки, что стремятся заполучить Рейджи Сузаку. К сожалению, все усилия девахи заведомо обречены на провал. Хотя грудь у нее, конечно, не маленькая. В любом случае, я могу понять, почему Рейджи Сузаку пользуется таким успехом у девушек. Он по-настоящему красив, высокостроен, однако при этом всегда серьезен, и даже манера его речи успокаивает. «Впечатляюще», – заинтересованно произнес я. Когда речь заходит об индивиде, внешность решает все. Я и сам сужу парней из моего класса по их наружности. Мне совсем не хочется, но я не могу не судить. Это все равно, что колоться героином. Пока взглядом изучал Рейджи Сузаку, деваха вдруг вспылила. «Чё? Только не говори, что ты завидуешь, Рейджи. Очень смешно. Аж до мурашек. Сузаку, чертов феникс. Вас даже сравнивать нельзя, в курсе?» Разразилась хохотом она, указав сначала на Сузаку, а затем на меня. В наши дни бытует мнение, что ТПшки хорошо относятся к задротам и всяким изгоям. Но эта объективная реальность совсем иная. Любому, кому не чужда вера в подобное после прочитанных ранобэ и манги, стоит забить на книги и просто выйти на улицу. Как по мне, данный миф жив лишь благодаря тому, что мои собратья осознали. В реальном мире что невинные, что загадочные девушки на самом деле те еще грязные шлюхи. Оттого они превратили доселе малоизученную форму жизни под названием ТП в совершенно новый архетип. А значит, для изгоя в реальной жизни все, и недотроги, и таинственные, и чудачки, и, конечно же, ТПшки, все до единой, равнодушные грязные шлюхи, без исключений. Эй, а что насчет учителя Курию? Курю? А, о ней. Не думаю, что она подходит Рейджи, сказала деваха с тенью обиды в голосе. Она слетает с катушек каждый раз, когда встревает в наши дела. Это бесит. С катушек? Нахмурился я, отказываясь мириться с ее выбором выражений. Не стыкуется это с моим представлением об учителе Курию. Если спросите меня, при виде Курию-сенсей на ум приходят такие слова, как «спокойная», «благодарная», «неторопливая» и «большегрудая». Но чтобы так... «Да брось, деваха!» Обратился я к ней про себя, но она лишь играла своими кудрями, словно пытаясь выдавить из себя еще пару слов. «Она как бы странная, что ли? Твой словарный запас как бы отстойный, что ли?» Но, кажется, я понял, что она пыталась сказать. Усердная, чрезмерно заботливая, любознательная. Как-то так, да? Я уловил суть. «Спасибо тебе, девашенька!» На этом мой разговор с ней подошел к концу. Недовольно вздохнув, деваха снова начала играться со своим мобильником. Сдается мне, я ей наскучил. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что не смог должным образом скрасить твой досуг. В итоге мне оставалось разве что издалека глазеть на Чигусу, как тот парень, что пристально смотрит на тромбон через витрину в магазине. Парень, что пристально смотрит на тромбон через витрину. Культовый в Японии 80-х годов рекламный ролик.